мы начинаем очередной урок. Зогар 130. Страница Цади Зайн. 97-я. Строчка 5-я самого текста Зогара. От Пей Тет. Аваль Аба Дили Аве Де Юре Бейяма Раба. Де Игу, и вот после первой запятой, первая буква в слове, в следующем слове должна быть не гей, а далет. Де Игу Аве Хада Нуна. Дрейхл, строчка шестая. Де Аве Асхар. Яма раба миситра да леситра да. Вегаве рав веекара веатик йомин. Следующая страница Цадихет 98, первая строчка Зохара. Ад дегаве бала кольша Арнунин де Яма Улеватар Апиклон Хаин Векаймин Млеин Два Миколь Тевин де Альма. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Все. Как мы помним, сейчас немножко вспомним, где мы находимся. Какое, о чем говорит Зоар. Сейчас он продолжает, душа Рава Минуна Саба продолжает свои свои, как бы сказать, повествования, свое раскрытие Торы путникам, для того, чтобы привести их еще к высшей ступени, к ступени Ехида. Пятая строчка. От П. Тет. От 89. И он дальше продолжает. Они хотели же узнать имя его отца и, вот, и так далее. То есть, почему они хотели узнать имя его отца? Потому что он, они считали, он дал им уровень ступени Хая. Тогда они хотели узнать его отца, его отец, значит, его причина, которая являлась его причиной, его, то есть эта причина, она всегда выше, чем следствие. Он как сын, а причина это Ехида, высшая ступень, одну высшая ступень. И вот поэтому они спросили его про его отца. И он дает им сейчас ответ. Пятая строчка. Аваль абадили, но мой отец, авати юрей, его местом жительства было, он жил Бейяма Раба, в большом море, великое море. Де игу аве хад нуна, ибо он был одной рыбой был. Нуна, видишь, нуна. Нуна это рыба. И так же самое имя Рава Менуна Саба тоже. Рава Менуна. Менуна. То есть, если взять имя внимательно. Рав Аминуна. Минуна означает Рав Аминуна. Мы как будто из. Мы из. Мем перед словом Нуна. Нуна это рыба. А мем перед словом означает из. То есть Рав, который из имя его состоит из Нуна, из, он из, из, из рыбы произошел, из имени рыба. Так вот, так он им говорит, теперь говорит про своего отца, что вот мой отец, он, так сказал, что мой отец, он одна рыба. Шестая строчка. Так он им постепенно, он им дает понять, приводит их к тому, пока он говорит про отца так, чтобы подвести их к этой ступени постепенно. Дагавы Асхар и Яма Раба, что он окружал, плыл через море, через большое, через великое море, Меситра, да, с одной стороны до другой. Не плыл, я сказал плыл, нет, он окружал, то есть он окружал море, великое море от одного, от одной стороны, с одной стороны до другой. Вегавы Рафа и Кара, и он был велик и дорог. В Атик Йоме, и был стар Атик, и был ветераном дней, то есть был очень, уже ссылается на Атик. Атик Йоме – это сам Атик. И в то же время, когда он говорит, тоже дословно переводится как ветеран по годам, по дням, то есть много лет ему. Следующая страница, 98-я, продолжаем перевод текста Зохара, первая строчка. А де гавы бала коль шар нуни де яма. До тех пор, так настолько, настолько он был такой, что он настолько, что он проглотил всех остальных рыб море. У Леватар затем апиклон хаяхаин векаймен. Он как бы выдал их обратно, вывел, дословно апик, вывел их живыми и каями тоже, и существующими, то есть и в полном здравии, как бы, полном благополучии, млеин, полными, вторая строчка, миколь тевин де альма, со всего доброго в мире. Полными, полными всем добром мира. Вторая строчка после точки. Вышат яма барега хада батуквы в апикли кекира бьяда три де гевер такив. Точка. Вторая строчка после точки. Вышат, и он плыл, и яма, он плыл по морю. Барегахат, он проплыл море в одно мгновение батуквы, силе, силой, в одно мгновение. В апикли, и он меня вывел, кегира бьядады, как копье, гира это копье, как копье бьяда в руке. У третья строчка де гевер такив, у мощного героя, мощного мужа. Точка. Три после точки. Тамерли багу атар де амрит леху. Точка. Три после первой точки. Вайтамерли, и он спрятал меня Багауатар в то место, в том месте, де амрит лаху, которое я вам сказал. Три после последней точки. Вегу тав лаатры, в агниз, четыре, багу яма. Три после последней точки. Вегу тав лаатры, а он возвратился к своему месту. В агниз и спрятался багу яма в том море. Ну, как можно такое что-то понять? И ничего нет здесь, совершенно ничего нет здесь символического. Как говорят люди, которые просто не понимают духовную. Символический язык, совершенно никакой символики нет. Здесь чисто все духовное. Только языком написано, таким языком, как бы покрытым, чтобы скрыть под ним всю структуру того, о чем он повествует. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Цадик Заин, 97-я. Гасулам. Правая колонка, строчка 15-я. Ссылка от ПТЭТ, 89. Аваль абадили выхулы. Двоеточие. После двоеточия. Аваль маком. 16. Мегурей ави. А я баям агадоль. Точка. 15. После двоеточия. Авальмаком 16 мигуреяви, но место проживания моего отца, а я 16 было баям агадоль в великом море. Точка. Выгуга я дага 17 эхады. Шагая мысавеве эт гаям агадоль. Ми эвер лэвер, точка. 16 после точки. Вэгу гая дагэхад. И он был одной рыбой. 17. Шагая мысавеев, которая окружала, кружила или окружала великое море с одной стороны, то другой. Точка. Окружала. С одной до другой, до другой. 18. Очень важно, хорошо уяснить хотя бы просто слова его. Потом он будет нам объяснять это все, чтобы иметь вот этот перевод перед глазами. 18. Вая гадоль ваякар. Высакен. Высаваямин. Адшигая 19. Болея. Кольша. Ардагей гаям вегоциям ахартах 20 хаим векаямим умлеим миколь тов гаолам. 16 после точки. Вегу, нет, 18 после точки. 18 сначала. Вая гадоль ваякар, он был велик и дорогой. Дорогой, важный, значит. Вызакен и старец. Вы саваямим. И вот этот атик йомин, он переводит здесь у нас, Ягуда Ашлаг переводит у нас и и в многолетнем. То есть как ветеран дней, это значит многолетним. Ад Шагая 19 болея, пока и настолько, что он проглотил 19 кольшардагаям всех остальных рыб моря. Вывод сиама харках, и затем он их вывел, затем он их вывел 20 хаим живыми и здоровыми, можно сказать, живыми и крепкими, умлеим и полными микольто ваулам всего доб, всего добра мира. Двадцатое после точки. Увы, тукфо, 21. А я шат коль гаям барега эхада. Точка. Увы, тукфо, и вот своей силой 21. А я шат, он плыл, проплыл коль гаям все море барега эхад в одно мгновение. Потрясающе, какой язык Зогар дает на то, что мы сейчас услышим, какое объяснение этому. И вот когда уже раз или более прошел вот этот от и прошел Гасулам, вот тогда лишь раскрывается по-настоящему язык самого Зогара, который неизменно, который обязателен для изучения Зогара, а не просто перевод и его, и комментария Асула. А именно вот сопоставление его и перевода на святой язык. Арамейский и язык. И святой язык. Ивритский язык. Вот эти два, их сопоставление, оно дает именно нужную духовную реакцию, химическую, как бы, духовную реакцию, из которой которая дает требуемое воспламенение и возгорание и становление новых килим для восприятия духовного. 21 после точки. Вогоцияни кехец 22 бият Адам Гибор. Вега хавияни беото гамаком. Двадцать три. Шамарти лахем. Дагайну бамигдаль апореях баавир. 24. Вигу шавли микому. Винігназ баям гагу. Дочка. От 21 после точки. Выгод сияние, и вот он меня вывел. Кехец, как копье. 22 бият Адам Гибор. В руке геройского мужа. Крепкого мужа. В Гахавиане, и он меня спрятал, был Тогамаком, в том месте, 23, Шамарти Лахем, о котором я вам сказал. И он поясняет там 23 после запятой. Да, и ну, то есть, Бамигдаль, то есть в башне, а Порех Вавир, которая парит в воздухе. 24. У шавлем и кому? А он сам, он вернулся на свое место. Винигназ и спрятался. Баям агу. И спрятал себя в том море. Вообще потрясающе этот вот если хорошо разобраться, о чем он говорил, о чем он нам говорит, вот эти картины духовные, которые он нам Зоар рисует, 25. Биюра дворим, азивук анейлам, мехоне хада 26 нуна, аромес лешаар анун. Сразу же он дает нам сильнейшее видение. 25. Биюра дворим, пояснение слов. А зивуг анейлам, сокрытый зивуг, мехоне называется хаднуна, одна рыба, 26. Аромес, которая скрыто указывает на лешаарану, на 50-е врата. 50-е врата – это там, на которые будет самый последний зевук сделаться. Точка. Вияма раба у 27 малхут. А великое море – это 27 малхут. 27 после точки. Вейне, коль азивугим, шеми атик, де ацилут, 28, улымата, эйнам коллим, коль яма раба, дайну, 29, лехоль сфиротеа, шеля малхут, Эла рак ле тет решонот, 30 шеля малхут билвад. Ва малхут ды малхут, эйна 31 михлаль бихлаль азивук. Точка. Уже многие вещи мы знаем, только надо хорошо еще раз прочувствовать это. 26, нет, 27 после точки. Вина, и вот. Коля зивугим, все зивугим, шеми атик де ацилут, что от атика, мира ацилута, 28, улемата, и ниже. Эйнам колалим коль ямараба, они не включают все великое море. А все слово, все великое море, смотри, коль, это будет каф и ламы, 50. Все, и мир, все море означает 50, то есть включает 50-е врата. Каф и ламы, это каф 20, а ламы это 30. То есть дайну, то есть 29, лехоль сфироте, ашаля малхут, то есть не все сфироты малхута. Эла, а только лишь рак, только лишь летет решенот шире малхут билват, а только лишь 9 первых сферот малхута. То есть на них все 6000 лет делается зивук, а не на последнюю тоже малхут да малхут. Как мы уже знаем, 30-е после точки, после запятой. Ва малхут де малхут, в то время как малхут де малхут, эйна 2.31 бихлара зивук, она не включается в зивуга все 6000 лет. 32-я строчка. Ки и нишаэрет басот натив де ло яд у ит. 33. Амнам баатик йомин еш зивуг аля малхут газо, левая колонка, первая строчка, гам кен шигу едгале рак багмара тикун. Точка. И очень-очень важная вещь вам говорит. 32-я правая колонка. Ки гиниша Кигини Шаэрет, ибо она остается, она Малхут де Малхут, она остается в сути, Натиев Делоита Ядуит, тропа, которая не знаю, где она, что это она и где она. 33. Амнамба Атик Йомин, однако в Атике Йомине, то есть сам в самом Атик Йомине, в голове его, еж зивук аля Малхудову, есть зивук на вот эту Малхут, ибо она стоит под биной, кетер хохма бина Атика, и там, конечно же, есть зивук в голове Атика, также есть там, есть также и зивук на нее. Первая строчка левой колонки Шигу Идгале, что вот этот Зиву, который там постоянно делается, что он раскроется только лишь в Гмартикун. Первая строчка после точки. Верав два гаменуна яца мя Зиву гандела магу Шаба Атик три Йомин. Валькен Кореото Башем Абадили. Визе Шомер. Четыре. Абадили Гавиди Юре Бьяма. Здесь немножечко, здесь неправильно он здесь пишется третье слово от конца четвертой строчки. Его надо так записать, как оно стоит, заметьте, что я скажу сейчас, как оно написано в пятой строчке самого Зогара. Второе слово перед запятой, перед запятой, то есть там стоит Бьяма. Бет, Ют, Мем и Алеф. Это надо заменить это слово здесь, которое там стоит в пятой строчке, вот которое я сказал, это шестое слово от начала после скобки, то есть пятой строчки самого Зогара, его надо заменить здесь в четвертой строчке третье слово от конца. Яма раба кломар. Пятое. Шаниздавек Има Малхут, а не Крет и Ямараба. Точка. Первая строчка после точки. Варава Менуна. Варава Менуна. Варава Менуна. Вторая строчка, извиняюсь. Варава Менуна. Варава Менуна. Варава Менуна. Яца, он вышел, то есть появился. Миазивуга Нейла Магу. Из того сокрытого зивуга, шеба атик йомин, который в атик йомине. Настолько великая душа была эта. Третья строчка. Ва аль кен, и поэтому кореото, он называет его именем Башем, имени Абадили, мой отец. Правильно, он от него, от этого произошел, от этого, поэтому он так его называет. Везеше омер. И это что он говорит, Зогар, и Раба Менуна Саба, устами Раба Менуна Саба, четвертая строчка. Абадили мой отец, Авади Юрей, его жить, место жительством было Бьяма Раба в Великом море. Комар, то есть, пятая строчка. Шаниздавек, что он зивук делал, Има Малхут, Смалхут, а не Крет Яма Раба, которая называется Великое море. Точка. Пятая после точки. Ушма, шестая, Томар. Арей, Коля Парцуфин, Миздавгин, Аля Малхут, семь. Лазе омер. Де игу гаве хаде нуна, да гаве асхар 8. Яма раба миситра да леситра да. Кломар, 39 сур. Шиу пхинат зивуг шель шар анун. Шиу миздавег, 10. Им яма раба. Миколь абхинот шиба. Точка. Пятое, после строчки. Ушма тумар аи. А если ты спросишь, восьмая, шестая, а может быть, а если ты спросишь, что шестая строчка после запятой? Арей коля парцуфин, ведь все парцуфим миздавгин аля малхут делают зивук на малхуте. Семь. Лазе омер, на это он говорит. Зохар, да и в Игу, а выхад Нуна, и он был, его отец, то есть, был одной рыбой, Гаве Асхар, которая окружала великое море Яма Раба 8. Меситра да, леситра а, да, от одной стороны до другой, то есть все она окружала, все включала в себя. Все остальные парцуфими, все, что было, все остальные продукты всех зивугим. Кломар, то есть, 9, шиуб, хенат зивуг, шельшарану. То есть, что это, что он, его отец, то есть, был аспектом зивуга 50-х врат. Самое последнее, то есть все, что включает в себя все остальное, шиву миздавег, что он делает сивук, десятая строчка, им яма раба с великим морем, миколь абхинот шиба со всеми ее аспектами, то есть полностью на всю малхут. А не, на 9, а не только на 9 высших ее, 9 высших ее сфер. Десятая после точки. У Микетер ад 11 Малхут. Дайну Миситра да Леситра да. 12. Лирбот гам аля малхут де малхут. Точка. Десятое. После точки. Микетер, он поясняет это, откуда. Микетер ад малхут. От кетера до малхут. То есть от кетера малхута до малхут малхута. Одиннадцатое. Дайну, то есть миситра да. С одной стороны, то есть от кетера до другой стороны, то до малхута до малхута. 12. Лирбот, чтобы добавить при этом, что он объясняет этим, почему с одной стороны, другой стороны, до другой стороны. Чтобы добавить также и, чтобы добавить также и малхут де малхут. Для этой цели он так объясняет. 12. После точки. Везе шомер. Вехавы 13-ра, веякара, веатик йомин. Киуни крабашем 14, атик йомин. 12. Везешомер, это что он говорит? Вехавы рав, и он был великий. 13. Веякара, и дорогим, веатик йомин. И много, и множен, и имел много лет. Был долголетним. Кигу некра башем адик йомин. Почему это так? Почему называют адик йомин? Адик йомин, то есть ветеран дней. По дням, то есть много лет имеет. Ибо он называется именем адик йомин. И в действительности это ступень адик йомина. 14 после точки. Умимену улемата Эйна зивуга гадоль 15 азе бамицию. умимену улемата, а и от него и ниже, эйна зивуга гадоль, нет такого великого зивуга в реальности, в существовании, в реальности. 16. Везешомер. Ад де гавы бала, коль шаар нунин де ям. И это 16, что он говорит. Ад де гавы бала, настолько, что он, пока, насколько, что он проглотил, поглотил все остальных, поглотил всех остальных рыб моря. Говорит его через 17. Киазивук. Агадоль газе. Болея бытохо коля зивуким 18 ване шамот шебаколь гауламот кулам. Кикулам 19 нехлалим умит батлим бо кеннер бепная вука. Точка. 17. Киазивук агадоль азе, ибо вот этот великий зивук Болея бытухо, он поглощает в себе коля зивугим, все зивугим, 18 ванны шамот и души, шабахуля уламот кулам, что во всех мирах вместе. И кулам, ибо все они, 19 нехвалим, включаются, умидбатлим и как бы аннулируются им в нем, как бы себя рассасываются, ибо как бы себя, растворяют себя, еще можно сказать, в нем. Кеннер бепная вука, как свеча перед огнем костра. Точка. 20. Умивхинат гиткалалудзо никра ас кулам Башем Нуни. 20. Умивхинат Айткалут Зо, а в аспекте вот этого включения их всех, Никровот Аскулам, они все тогда называются именем рыбы. 22. Вазашомер Улеватар Апиклон Хаин Векаямин. Млеен 23, Миколь, Тавинды, Альма, двоеточие, 22. Вызе Шомер, это что он говорит? Улеватара, затем Апиклон, он вывел их. Сначала проглотил, а потом вывел их. Хаин, Векаямин, живыми и невредимыми, и жизненно обильными, удерживающимися, крепкими, млеин полными 23, миколь тевинды альма, всего доброго, всего лучшего в мире. Двоеточие. Айну, то есть. Ахайну. 23 после двоеточие. Ахар. Тикуним. 24. Гедолим. Абаим. Лахар азиву газе. Хозер умоли 25 коль эйлу амуарот ванешом анешамот шебала оттам бэт 26 азивук вэм хаим вэкаямим ланнецах киквар 27 нитмалу миколь тавинды альм микох шебала оттам 28. Алидея Зивуга Гадоль Шило. То есть он говорит, рассказывает нам, что про Гвартику. То есть он им приводит к им теперь он приводит к этих путников теперь к постижению выновленной высшей ступени Атика Ацилута. Об этом он рассказывает о конце, о Гмартикуне. 22. Везешом. Нет, 23 строчка. После двоеточия. Айно, то есть. Ахартику ним 24 гдолим. То есть после. То есть после больших исправлений. 24. Абаим лахара зивуга зе, которые приходят после этого к зивуга, хозер, он возвращается, умолит и рождает, 25. Коль эйло гамурот, все эти света, источники, все эти света, ваны шамот и души, шебалао там, которые их он поглотил, ба эт 26 зивук, во время вот этого зивука последнего, вэгэм хаим, и они живы, вэкаямим, и существуют ланецах вовеки. Киквар, ибо уже 27 нит малу, они уже заполнены. Миколь Тавин де Альма, всем-всем лучшим в мире, все, что есть в мире. Миколах в силу того, что Баллао там, что он их поглотил, а Ридея Зивуга Гадольшеву своим великим Зивугом. То есть он дал их, то они были все разрозненные Зивугим разного уровня в течение 6000 лет. А теперь он их всех поглотил, и он им дал один великий зивук и один свет полностью со светом Ехида, и тогда полностью они все наполнились самым лучшим, то есть нет места уже в них тьмы и так далее, а полностью вся заполненным светом. И теперь, когда он их отдает уже вовне, то они все заполнены, каждый заполнен своим всем лучшим, что есть, то есть каждая на ступень имеет самую свою совершенное свечение, которое она получила из-за, благодаря этому одному единому великому зивугу. Мы на этом останавливаемся.